Зинаида Гиппиус. Петербургские дневники. История моего дневника. Черная книжка — лишь сотая часть моего петербургского дневника, моей записи, которую я вела почти непрерывно со дня объявления войны. Я скажу далее, какая судьба постигла две толстые книги этой записи, доведенной до февраля-марта 19-го года. Сейчас отмечаю лишь то обстоятельство, что их у меня нет. И я должна сказать о них несколько слов, прежде чем дать текст записи последней, касающейся второй половины 19-го года. Правда, этот последний дневник написан несколько иначе, отрывочнее, короткими отметками, иногда без чисел. Но все-таки он продолжение, и без фактических ссылок на первые тетради он будет непонятен даже внешне. Наша жизнь, наша среда, моя и Мережковского, и наше положение, в общем, были благоприятны для ведения подобных записей. Коренные жители Петербурга, мы принадлежали к тому широкому кругу русской интеллигенции, которую, справедливо или нет, называли совестью и разумом России. Она же, и это уже, конечно, справедливо, была единственным словом и голосом России, немой, притайно молчащей, самодержавной. После неудавшейся революции 905 года, неудавшейся потому, что самодержавие осталось, интеллигенция, если не усилилась, то расширилась. Раздираемая внутренними несогласиями, она, однако, была объединена общим политическим, очень важным отрицанием, отрицанием самодержавного режима. Русская интеллигенция — это класс или круг или слой, все слова неточны, которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавие. Слой по сравнению со всей толщей громадной России очень тонкий. Но лишь в нем совершалась кое-какая культурная работа. И он сыграл свою очень серьезную историческую роль. Я не буду ее определять, и я не сужу сейчас русскую интеллигенцию, я просто о ней рассказываю. Разделения на профессиональные круги в Петербурге почти не было. Деятели самых различных поприщ, ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, все они так или иначе оказывались причастными политике. Политика, условия самодержавного режима, была нашим первым жизненным интересом, ибо каждый русский культурный человек, с какой бы стороны он ни подходил к жизни, и хотел того или не хотел, непременно сталкивался с политическим вопросом. Когда после 905 года появился призрак общегосударственной работы, создалась Дума и народились так называемые политические деятели, эта специализация ничего в сущности не изменила. Только усилилась партийность. Но самый видный политический деятель оставался тем же интеллигентом в том же кругу, а колесо его чисто государственной политической деятельности вертелось в пустоте. Прибавился только некоторый самообман, а он был даже вреден. Не всякий интеллигент, конечно, принадлежал фактически к той или другой партии, но все в них разбирались, и почти каждый сочувствовал какой-нибудь одной более чем остальным. Междупартийная борьба не прекращалась. Но так как при данных условиях она принимала довольно отвлеченные формы, и так как все партии сходились на ненависти к самодержавию, то русские круги интеллигенции, даже не центральные, были в постоянном соприкосновении. Мы, то есть я, Мережковский и философов, а также некоторые друзья наши, склонялись, как писатели, к идейным сторонам общественного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко всем. В той, которой мы наиболее сочувствовали, у нас было много давних друзей. Задолго до войны мы сблизились с некоторыми эмигрантами, между прочим, с Савенковым, с которыми мы поддерживали постоянные сношения. Это была партия социалистов-революционеров. Несмотря на плохо разработанную идеологию, партия эта казалась нам наиболее органической, наиболее отвечающей русским условиям. За социалистами-революционерами, как народниками, стояло уже свое историческое прошлое. Что касается партии социал-демократической, партии сравнительно новой в России, лишь после 1905 года, оформившейся у нас по западным образцам и уже расколотой на большевиков и меньшевиков, то самая основа ее, экономический материализм, была нам и некоторой части русской интеллигенции особенно чуждой, как и самому русскому народу, казалось нам. Все 10 лет мы вели с ней последовательную, очень внутреннюю идейную борьбу. Призрак Конституции, Дума, послужила созданию партии умеренных, либеральных, стремящихся к государственной работе в легальных рамках. Как уже было упомянуто, эта работа в конечном счете тоже оказывалась призрачной. Партия Конституционно-демократическая, кадетская, единственно значительная либеральная русская партия, в сущности, не имела под собой никакой почвы. Она держалась европейских методов в условиях ничего общего с европейскими, не имеющих. Но, конечно, если в области политики работа либералов и была бесплодна, то в области культуры они кое-что сделали, или делали, по крайней мере. Этим объясняется то, что либералы в предвоенные годы постепенно завоевывали себе все больше и больше сочувствующих среди интеллигенции. Мы близко соприкасались с либералами, благодаря тому, что Философов, не входя в партию КД, работал в партийной газете «Речь», и позиция его имела много общего с позицией либеральной. Таким образом, вся скудная политическая жизнь России, сконцентрированная в русской интеллигенции, в нелегальных и легальных партиях, около вырождающегося правительства и около призрачного парламента, около Думы, вся эта жизнь лежала перед нашими глазами. Не надо русскому писателю быть профессиональным политиком, чтобы понимать, что происходит. Довольно иметь открытые глаза. У нас были только открытые глаза, и мой дневник, естественно, сделался записью общественно-политической. Здесь, кстати, сказать, что даже внешнее, географическое наше положение оказалось очень благоприятным для моей записи. Важен Петербург как общий центр событий. Но в самом Петербурге еще был частный центр. Революция с самого начала сосредоточилась около Думы, то есть около Таврического дворца. Прямые улицы, ведущие к нему, были в дни февраля и марта 1917 года словно артериями, по которым бежала живая кровь к сердцу, к широкому дворцу екатерининских времен. Он задумчиво и гордо круглил свой купол за сетью обнаженных берез старинного парка. Мы следили за событиями по минутам. Мы жили у самой решетки парка, в бельэтаже последнего дома одной из улиц, ведущих ко дворцу. Все 6 лет, 6 веков я смотрела из окна или с балкона то налево, как закатывается солнце в туманном далеке прямой улицы, то направо, как опушаются и обнажаются деревья Таврического сада. Я следила, как умирал старый дворец, на краткое время воскресший для новой жизни. Я видела, как умирал город. Да, целый город, Петербург, созданный Петром и воспетый Пушкиным, милый, строгий и страшный город, он умирал. Последняя запись моя — это уже скорбная запись агонии. Но я забегаю вперед. Я лишь хочу сказать, что и это внешнее обстоятельство, случайное наше положение вблизи центра событий, благоприятствовала ясности моих записей. Мне кажется, если бы я даже не была писателем, если б я даже вовсе не умела писать, но видела бы, что видела, я бы научилась писать и не могла бы не записывать. Война всколыхнула петербургскую интеллигенцию, обострила политические интересы, обострив в то же время борьбу партий внутри. Либералы резко стали за войну и тем самым в какой-то мере за поддержку самодержавного правительства. Знаменитый думский блок был попыткой объединения левых либералов КД с более правыми ради войны. Другая часть интеллигенции была против войны, более или менее. Тут народилось бесчисленное множество оттенков. Для нас, нечистых политиков, людей, не ослепленных сложностью внутренних нитей, для нас, не потерявших еще человеческого здравого смысла, одно было ясно. Война для России при ее современном политическом положении не может окончиться естественно. Раньше конца ее будет революция. Это предчувствие, более это знание разделяли с нами многие. «Будет, да, несомненно», — писала я в 16-м году. «Но что будет? Она. Революция. Настоящая. Нужное, верное или безликое, стихийное оно, крах, что будет? Если бы все мы с ясностью видели, что грозные события близко, при дверях, если бы все мы одинаково понимали, были готовы встретить их, может быть, они стали бы не крахом, а спасением нашим. Но грозы этой не видали реальные политики. Те именно, которые во время войны одни что-то делали в Думе, как-то все-таки направляли курс, либералы. Во всяком случае, они стояли за правительством. Здание трещит, казалось нам, и не должны ли они первые своими руками помочь разрушению того, что обречено разрушиться, чтобы сохранить нужное, чтобы не обвалилось все здание и не похоронило нас под обломками? Но либералы все провели, ожесточая крайние левые партии. У них была кое-какая связь с низами, хотя слабая, кажется, ожесточая даже и не самые крайние. Я помню, как однажды Керенский, говоря со мной по телефону после какой-то очень грубой ошибки думских лидеров, на мой горестный вопрос «Что же теперь будет?» отвечал «Будет то, что начинается с А, то есть». Анархия, то есть крах, оно. Керенского мы знали давно. Он бывал у нас и до войны. Во время войны мы, кроме того, встречались с ним и в бесчисленных левых кружках интеллигенции. Мы любили Керенского. В нем было что-то живое, порывистое и детское. Несмотря на свою истерическую нервность, он тогда оказался нам дальновиднее и трезвее многих. Было бы и трудно, и бесполезно, и даже скучно рассказывать здесь по памяти о тех страницах моего дневника, которых нет передо мною. Исторические события того времени в общих чертах известны. Мелких подробностей не припомнишь, а центр тяжести дневника, самый уклон его, такого рода, что, вздумай я говорить о нем кратко, ничего бы не вышло. Дело в том, что меня, как писателя-беллетриста, по преимуществу, занимали не одни исторические события, свидетелем которых я была, меня занимали, главным образом, люди в них, занимал каждый человек, его образ, его личность, его роль в этой громадной трагедии, его силы, его падение, его путь, его жизнь. Да, историю делают не люди, но и люди тоже в какой-то мере. Если не видеть и не присматриваться к отдельным точкам в стихийном потоке революции, можно перестать все понимать. И чем меньше этих точек, отдельных личностей, тем бессмысленней, страшнее и скучнее становится историческое движение. Вот почему запись моя, продолжаясь, все более изменялась, пока не превратилась к концу 19-го года в отрывочные, внешние, чисто фактические заметки. С воцарением большевиков стал исчезать человек как единица. Не только исчез он с моего горизонта, из моих глаз. Он вообще начал уничтожаться принципиально и фактически. Мало-помалу исчезла сама революция, ибо исчезла всякая борьба. Где нет никакой борьбы, какая революция? Что осталось, ушло в подполье. Но в такое глубокое, такое темное подполье, что уже ни звука оттуда не доносилось на поверхность. На петербургских улицах, в петербургских домах в последнее время царила пугающая тишина, молчание рабов, доведенных в рабстве, разъединенности до совершенства. Самодержавие, война, первые дни свободы, первые дни светлые, как влюбленность февральской революции, затем дни первых опасений и сомнений. Керенский в своем взлете, Ленин, присланный из Германии, встречаемый прожекторами, июльское восстание, победа над ним, страшное как поражение, опять Керенский и люди, которые его окружают, наконец, знаменитая КСК, то есть Керенский, Савенков и Корнилов, вся эта потрясающая драма, которую довелось нам наблюдать с внутренней стороны. «Корниловский бунт», — записали торопливые историки, простодушно поверив, что действительно был какой-то корниловский бунт. И, наконец, последний акт — молнии выстрелов на черном октябрьском небе. Мы их видели с нашего балкона, слышали каждый. Это обстрел Зимнего дворца, и мы знали, что стреляют в людей, мужественно и беспомощно запершихся там, покинутых всеми, даже главой своим, Керенским. Временное правительство. Да ведь это все те же мы, те же интеллигенты, люди, из которых каждый имел для нас свое лицо. Я уже не говорю, что были там и люди с нами лично связанные. Вот движение, вот борьба, вот история. А потом наступил конец. Последняя точка борьбы. Учредительное собрание. Черные зимние вечера. Наши друзья, революционеры-социалисты, недавние господа, теперь приходящие к нам тайком, с поднятыми воротниками, загримированные. И последний вечер, последняя ночь, единственная ночь жизни учредительного собрания, когда я подымала портьеры и вглядывалась в белую мглу сада, стараясь различить круглый купол дворца. Они там, они все еще сидят там. Что там? Лишь утром большевики решили, что довольно этой комедии. Матрос Железняков, он знаменит тем, что на митингах требовал непременно миллиона голов буржуазии, объявил, что утомился, и закрыл собрание. Сколько ни было дальше выстрелов, убийств, смертей, все равно дальше падение, то медленное, то быстрое, агония революции и ее смерть. Жизнь все суживалась, суживалась, все стыло, каменело, даже самое время точно каменело. Все короче становились мои записи. Что писать? Нет людей, нет событий. Новый быт, страшный, небывалый, нечеловеческий, но и он едва нарождался. И все-таки я пыталась иногда раскрывать мои тетради, пока к весне 19-го года это стало фактически невозможно. О существовании тетрадей пополз слух. О них знал Горький. Я рисковала не только собой и нашим домом. Слишком много лиц было в моих тетрадях. Некоторые из них еще не погибли, и не все были вне пределов досягаемости. А так как при большевистском режиме нет такого интимного уголка, нет такой частной квартиры, куда бы власти в любое время не могли ворваться, это лежит в самом принципе этих властей, то мне оставалось одно — зарыть тетради в землю. Я это и сделала. Добрые люди взяли их и закопали где-то за городом, где я не знаю точно. Такова история моей книги, моего петербургского дневника 1914-19 годов.